Маша сидела тихо, и, казалось, ей было безразлично все. Лилье беспрестанно ахал и охал, и посторонний человек сразу бы решил, что Лилье здесь ни при чем, что разговор не о его ребенке, что Лилье просто рад гостям. Кузнецов откинулся на деревянный стол бьеранги и, казалось, дремал. Было тепло. От еды и чая всех разморило. Вставать и уходить в другую ярангу не хотелось. В пологе зашевелился Кергинто. Сейчас он оденется и пойдет в ярангу сына. За ним поднимутся гости. Полог в этой яранге принадлежит Маше и ребенку. И еще здесь всю ночь будут две старухи. Кошкин закрыл глаза. Он слушал. Слушал себя, тишину яранги, ветер на улице. Кошкин знал, что он в ответе перед собой не только за судьбу Маши, ее ребенка, за судьбу Лильи, но он в ответе и за молодого усатого доктора, которому пока все еще впервые. Кошкину стало легко. «Пора спать», — тронул он за плечо Кузнецова. Утром долго возились вездеходом, и Кергинто пригласил Кошкина в стадо. Олени паслись недалеко, километрах в 10. Надо было убить одного на дорогу. Путь длинен. Кергинто тянул за собой легкую беговую нарту. Кошкин шел скоро, и они беседовали, как старые друзья. Солнце грело сильно по-весеннему. Старик и Кошкин старались идти по каждой проталине. Только человек, который всю зиму ходил пешком по снегу, может понять, какое это сладостное чувство идти по новой земле, земле этого года рождения. Когда они входили на проталину, то старались идти медленно, ноги пели, и воздух был какой-то сладкий, и видно было, как умирал снег, дурманище пах мох, и в воздухе висел непонятный звон. Может, это солнце разбивало свои лучи о камни проталин. Олени паслись внизу, спускаться не хотелось. Кошкин лег на проталину, старик сел на нарту, и они закурили. Разговор шел лениво, как бы нехотя. Кошкин считал, что говорить не о чем, дело решено. Старик же думал другое. Кошкин вертел в руках чешеобразный кусок базальта, покрытый черным лишайником, и думал, что неплохо бы приспособить этот камень под пепельницу или подарить кому-нибудь. Подарок оригинальный, такого ни у кого нет. А Кергинто тревожно всматривался в лицо Кошкина. Ему казалось, что веснушек на его лице стало больше. «Наверное, это от солнца, от весны», — думал старик. И еще ему лезли в голову странные мысли о том, что вот у него, Кергинто, таких веснушек не было даже в молодости. И злость медленно заливала стариковское сердце. «Нет», — твердо сказал Кошкин, — «одним мы не уедем». «Надо ехать», — бубнил старик. «Если ты любишь Машу и свою внучку, они поедут с нами», — Им же никто не сделает плохо, ты же знаешь». «Уезжайте», — сказал старик. «Не надо трогать Машу, мы сами». И они снова надолго замолчали. Кошкин приподнялся. «А помнишь, Кергинто, 7 лет назад у тебя умер сын?» «Эх!» — выдохнул Кергинто. «Он родился, и вы не хотели везти его в больницу к нашему доктору. Это все шаман, твой отец. Лилье не простит тебе, если что-нибудь случится с его ребенком». «Эх!» — задохнулся Кергинто. «Он был совсем маленький, и это ты его убил, Кергинто, и твой отец». «Эх!» Старик вскочил с нарты, и в его руке блеснул нож. Он сделал вперед 2 мягких шага. Захолодело у Кошкина где-то в пояснице. «На!» — сухо сказал Кошкин и протянул ему камень. «Наточи!» Старик застыл. Кошкин снял пояс и протянул ему. «И мой нож тоже. Дорога длинная. Будем резать железные банки». Капли пота струились по лицу Кергинто. Он поднял глаза. Кошкин улыбался. Старик съежился. Кошкин повернулся к нему спиной, постоял так секундой больше, чем нужно, и медленно пошел к ярангам. Повалился старик в снег, плевался и плакал, как никогда не плакал в молодости. В поселок поехали все. Кошкин, старик, Маша с ребенком, Лильи и Кузнецов. Через 10 дней Машу выписали из больницы и в сельсовете регистрировали ребенка. Девочка была крепкой и удивительно спокойной. Кузнецов суетился, старательно заворачивал в мех баночки с соками и детским питанием, и который раз предупреждал механика, чтобы не заморозили дефицит. «Как дочку назовем, Лилье?» — спросил Кошкин. «Ко, не знаю. А где она родилась? Как место-то называется?» — спросил Кузнецов. «Тундра», — засмеялся Кошкин. «Речка Северная, приток Эргувием. Там в это время стояла их бригада». «Северная», — повторил Кузнецов. «Северина», — засмеялся Кошкин. «Северина, северянка, Севериночка». Всем понравилось новое имя. «А по отчеству? Дай паспорт Лилье». В паспорте стояло «Лилье». Имени, отчества нет. «Я не хочу этот паспорт», — сказал Лилье. «Я хочу имя». Кузнецов удивленно вертел в руках паспорт Лилье. Он не знал, что в тундре никогда не было имен и отчеств, только фамилия. «Мы дадим тебе новый паспорт», — решительно сказал доктор. «Какое ты хочешь имя?» «Ко, не знаю», — сказал Лильи и обвел растерянным взглядом всех присутствующих. Все молчали. «А как тебя звать, Кошкин?» — спросил Лилье. У Кошкина комок подступил к горлу. «Сергеем мать нарекла». «Пиши», — решительно сказал Лилье. «Пиши, Сергей».